Приветствую всех в это воскресенье. Воскресенье, в котором мы будем вспоминать страдания и жертву Иисуса. За кого, друзья? Мы можем прямо убежденно сказать «за нас», «за меня». Даже не «за нас» во множественном некотором абстрактном числе, а конкретно «за меня». Конкретно за каждого из вас тут сидящего. Когда мы говорим «мы», «они», все выглядит очень расплывчато. Когда мы говорим «я» и когда мы говорим о себе, уже более конкретно, друзья. Вот это находится на этом столе, потому что Бог видел наши грехи, и Он пролил кровь свою за наши грехи, за мои грехи. Друзья, столкнулся с такой ситуацией, которая меня заставила задуматься на одном месте. Просматривал вопросы конкурса «Воскресная школа». Вы знаете, вот когда молодежь, подростки, вот различный класс воскресной школы, у них иногда проходят конкурсы, викторины или что-то еще, и там есть различные вопросы на знание Библии. И, в общем, я, наверное, с большой долей уверенности могу сказать, что выпускники наших воскресных школ иногда могут знать Библию гораздо лучше нас. Потому что они ее постоянно проходят, они ее изучают, а взрослые иногда, к стыду своему, что-то подзабывают. Такое бывает даже, например, когда вот открываешь экзаменовку на правила дорожного движения. Вот молодежь, которая там 18, сколько-то лет, они все это вызубрили, автошкольные проходят, они вот, в принципе, вот любой билет ответят вообще без единой ошибки, потому что они недавно к этому готовились. Взрослые мужчины, которые сидят за рулем, которые уже прям вот, одним пальцем руль крутят, открывают эти программы для экзаменовки и делают одну, вторую, третью ошибку. Потому что им это какие-то знаки редко встречали, что-то они забыли, и они раз оказываются не сдавшими экзамен. Теорию, елки-палки теорию, не сдали. И вопрос из воскресной школы, который заставил меня задуматься дольше, чем я ожидал. Чего не может сделать ни один человек? Друзья, ваш вариант ответа. Чего не может сделать ни один человек? Еще варианты есть? Чего не может сделать ни один человек? Не богословский, не догматический вопрос. Просто вот, прям в Библии так написано, что ни один человек не... В общем, в таком же затруднении примерно я оказался. Думаю, какая-то хитрость, наверное. Хитрости никакой нет. Хитрость просто в знании Библии, которую воскресная школа штудирует. А я вот к своему стыду оказался, забыл это место. А место это из Евангелия Иакова, из 2 главы. «А язык укротить никто из людей не может». Чего не может сделать никакой человек? Укротить свой язык. Казалось бы, простой такой стих, всем понятный, друзья. Возвращаясь к правилам дорожного движения, который упомянул, водители знают о некоторых нарушениях и о некоторых наказаниях Кодекса об административных правонарушениях, который за это грозит. Какие-то самые распространенные вещи. И в нашей жизни тоже есть какие-то поступки, какие-то слова и какие-то последствия за них, друзья. Язык укротить никто из людей не может. То есть задача сложная для каждого человека. Многие люди могут не воровать, многие люди могут не делать что-то плохого, но язык укротить, написано, никто из людей не может. Но если это, наверное, апостол написал, тогда, наверное, это действительно достаточно сложная задача. И все мы можем вспоминать где-то случаи, когда наш язык говорил не совсем то, что должно. И вспомнился мне случай, который демонстрирует последствия сказанных слов. Это случай из Ветхого Завета. Аарон и Моисей, помните таких товарищей? Они понесли наказание за один проступок. И приговор звучал для них так: «Вы не явили святости моей». По-моему, даже песни есть: «Вы не явили святости моей, великие Аарон и Моисей глядят с тоской на край священный». Наказание за один проступок этих людей было то, что они не войдут в землю. Бог довел их до места, откуда они увидят землю, в которую должны были войти евреи и начать свои войны. Но они туда ногой не ступят, только издалека посмотрят. «За то, что вы не явили святости моей». Я прочитаю место из Второзакония, 32 глава, написано так, 50 стих. «Моисею Бог говорит: умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Перед собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Кто помнит, что за событие упомянуто у вод Мерива в пустыне Син? Прочитаем это событие, чтобы вспомнить, что написано. Это числа, 20 глава. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли мы тогда, когда умерли братья наши пред Господом, зачем ты привел общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? Для чего вывел ты нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, где нет смоковниц, ни винограда, ни яблок, ни даже воды для питья? И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст им воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. А Господь сказал Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа этого в землю, которую я даю ему. Я удивился, как много толкователей ищут состав преступления в этом событии. Чем согрешил Моисей, друзья? В чем не была явлена святость? Одна из версий действительно заостряет внимание на том, что ему сказано было просто взять жезл. Он не только взял жезл, но он еще ударил, он еще и дважды ударил. Может быть, в этом был секрет. Но в исходе написано, что возьми жезл свой и ударь по скале. Вот. Жезлом первый раз. А второй раз скажи, в жезле ли было дело, друзья, чтобы нам было попроще, я прочитаю место, которое упоминает это событие, место из псалмов. 105-й псалом написано так. «И прогневали Бога увод Мерива, и Моисей потерпел за них, потому что они, народ, огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Не в жезле там было дело, друзья. Там была очень конфликтная ситуация, она названа даже распри. Распри народа и Бога. Приходилось ли вам быть когда-нибудь на собраниях собственников в домах многоквартирных или в садовых участках? Даже 15, 20, 30 человек, относительно небольшая группа людей, способна любое такое собрание довести просто до какого-то гвалта. Люди кричат друг на друга, ругаются. И я представляю, что происходило тогда. Люди, казалось бы, попали в трудную ситуацию, они ругаются друг на друга, кричат. И даже когда Моисей давал конечное благословение сынам Израилем, он упоминал Левия, да, отца всех левитов, и говорил: «Ты Левий, и ты затеял расприю с Богом, увод Мерива». Ни об одном событии не сказано о такой конфликтной ситуации, как об этой. Где-то народ Израилев искушал Бога, где-то не верил, где-то что-то нарушал. Но только об этом сказано, что он вступил в распрю с Богом. И вот такое поведение огорчило дух Моисея, и он погрешил устами своими, а именно Бог сказал ему, что Бог даст воду из скалы, а он говорит: разве нам извлечь для вас воду из скалы? И вот богословы говорят, что вот эти вот слова Моисея, сказанные в запале, когда он не оставил славы Богу в этом событии, привели к тому, что он погрешил устами своими, и за это Бог сказал, что ты умрешь раньше, может быть, того времени, как мог бы, и не войдешь в землю, которую я даю тебе. Не явились святости моей. Друзья, можем ли мы своими словами явить святость Божию? Может ли наш язык так себя вести, чтобы явить святость Божию перед людьми? Свет Божий перед людьми явить. Друзья, может. В том послании Иакова написано, что тем же языком благословляем Бога, и им же проклинаем человеков. Друзья, как часто наш язык благословляет Бога? Тексты Писания наполнены такими отрывками. Это просто речь была людей, да, благословен Бог. Что и дальше человек излагает свою речь. Благословен Бог. Пример приведу, чтобы было понятней. Мне тогда это показалось странным. Был в гостях, так получилось, у одного брата, который недавно построил дом. И на удивление, пришедшие гости замечали, что здесь он сделал хорошо, там он сделал хорошо. Он всегда отвечал: да слава Богу, братья, слава Богу. Вот не думал, что так получится, раз и получилось, слава Богу. И вот настолько он часто повторял это слава Богу, что мне показалось, может быть, это у него присказка такая, с языка у него так слетает. Но, познакомившись с ним поближе, я понял, что он действительно в эти слова складывает смысл. Слава Богу за то, что он смог что-то сделать, за то, что смог чего-то достичь, друзья. Когда мы последний раз в беседах с людьми говорили «слава Богу», вкладывая в это действительно смысл благодарения Богу за то, что происходит в нашей жизни – Друзья, если наш язык не занят благословением Бога, то у него есть возможность проклясть человека. Этот же самый язык, которым благословляем Бога, тем же проклинаем человеков. Приходилось ли нам когда-нибудь кому-то говорить резкие, грубые слова? Может быть, мы сами себя за эти слова не осуждаем, считая себя вправе, что мы это сказали, что такая была ситуация, но тем не менее мы знаем события в нашей жизни, когда мы сказали грубость, колкость, что-то резко, и это повлекло за собой последствия. Кто-то нас обиделся, родился какой-то конфликт. А нельзя ли было там что-то сказать другое, чтобы принесло славу Богу, друзья? И еще один случай из другой книги Ветхого Завета вспоминается. Все же читали книгу Иова, друзья, да? Тоже, кстати, вопрос был из детской викторины. Сколько друзей было у Иова? Сколько друзей у Иова было? Пришли к нему. Вот вы и попались, друзья. А четвертый в конце, откуда взялся Елеуй? Вот так мы, значит, Библию читаем, да? Трое друзей было. А четвертый был в конце. Да, он сидел и молчал, но потом-то он появился, да? И когда все эти люди выговорились, когда настала очередь уже Богу сказать свое слово, Бог говорит: «Горит гнев мой вот на тех первых трех друзей, которые были постарше Елеуя». За что горел гнев Божий на тех людей, друзья? За то, что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. И какое наказание было для этих людей, друзья? «Я не приму лица вашего. Будете приходить ко мне просить прощения, я вас не приму и не услышу. А вот пускай Иов придет и попросит за вас, чтобы я вас простил. И тогда приходите». Не слишком ли сурово, друзья? Те люди просто говорили то, что они думали про ситуацию Иова. Ну, где-то резко, где-то не очень. Пытались в чем-то обличить Иова. Просто говорили то, что они думали. А вот Богу не понравилось то, что они думали и то, что они говорили. И он говорит: «Горит гнев мой на вас за то, что вы не так верно рассуждали, да еще имя мое упоминали при этом. Не так верно говорили обо мне. И я вашего лица не приму». И эти события настолько для меня открылись по-новому. Бог наши слова слышит, и за некоторые наши слова гнев Божий может на нас гореть и не прекращаться. В случае с Моисеем и Аароном им наказание было достаточно жесткое. Их речь, вот пускай даже ситуация была такая очень конфликтная, все были возбуждены, и Моисей в запале сказал: «Разве мне вот воду вам сейчас дать, вот сейчас ударю пускай, вот вам вода». И за это событие Аарон вообще практически умер спустя короткое время. Бог сказал, что пора тебе, Аарон, уже, вот, а вместо тебя сын твой будет. А Моисею тоже было сразу сказано, что за это событие ты не войдешь в землю. А если бы не это событие вошел бы, может быть, как-то по-другому был бы Ветхий Завет написан, если бы Моисей те слова не сказал. Это повлияло и на его жизнь, и на, может быть, других тоже. Сказанные слова. Друзья, и вот эти знаки воспоминания жертвы Христа, они напоминают мне те события в моей жизни, не такой уж и долгой, и насыщенной, когда мой язык говорил что-то плохое, когда мой язык обижал, оскорблял людей. Никто из людей укротить языка не может. Является ли это оправданием, например, лично для меня? Нет, это не оправдание, это факт, что никто язык укротить не может, и мне больно и горько вспоминать те места, когда я был слишком уверен в своей правоте, пытался что-то доказать, а на самом деле не так верно рассуждала, даже если, говоря о Боге, особенно так было. Или часто вот в семейных конфликтах просто люди говорят то, что у них на языке, да? А это вдруг оказывается обидным и резким, друзья. Вот смотришь на эти символы и думаешь, ну, наверное, ну вот они проливались за грехи, но вот когда мы говорим грехи, перед нами действительно встают какие-то поступки людей, вот, преступления какие-то, что вот Иисус пострадал за грехи преступников, каких-то нехороших людей. А наша жизнь с вами наполнена событиями, ну не наполнена, это, прошу прощения, так сказал, имеет события, когда наш язык согрешал. Вы представляете себе, что кровь Христа проливалась, в том числе и за грех нашего языка, друзья? Я хотел бы призвать к молитве перед вечерей, чтобы мы попросили Бога научить нас сдерживать наш язык. И не только сдерживать, но чтобы мы научились нашим языком прославлять Бога в нашей жизни. Подумайте, за что вы можете сказать «Слава Богу»? За что можете сказать «Слава Богу»? А говорим ли мы это в тех ситуациях, когда говорим вот за все мы говорим «Слава Богу», да? А когда наш язык это произносит? Не прошептать, не в мыслях подумать, а плод нашего языка. Слава Богу, за что, друзья? Попросим у Бога прощения за те случаи, когда язык наш согрешал, когда, не дай Бог, мы говорили что-то обидное или даже, вот как написано, проклинающее человека, что-то колкое. И за те случаи, когда мы не произнесли нашим языком простые слова, слава Богу, друзья. Аминь.